сеанс 642, 21 февраля 1973 года. Среда, 21.11. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. К естественным лечебным процессам тела можно обращаться с большой пользой, о чем мы поговорим в следующей главе. Мы обсудим, какими способами можно их стимулировать, и поговорим о роли сознательного разума в управлении «душой в химических одеждах», в кавычках. Конец главы.